Позвольте проводить вас наверх, в спальню. Нет, я чувствую себя в порядке, — ответила она. Наверное, это глупо, но... Она с мольбой посмотрела на него. Вы оставите вашу дверь открытой? Я дал вам слово, — ответил он. А вам известно, что никто не осмелится беспокоить вас, когда я рядом. Милорд проводил Кларинду до дверей ее спальни. «Спокойной ночи, Кларинда», — ласково произнес он. «Спите спокойно, ничего не бойтесь. Утро вечера мудренее. Я обещаю вам, завтра мы найдем решение». Девушка предприняла храбрую попытку улыбнуться и сделать реверанс. Реверанс получился очень глубоким, словно она хотела выказать им всю свою признательность. А выпрямившись, Кларинда неожиданно схватила его за руку. Его пальцы были разбиты и кровоточили после свирепой схватки с сэром Джеральдом. Кларинда прижалась к ним губами, а лорд Мельбурн взглянул на нее, и темнота его глаз осталась для девушки непонятной. Открыв дверь, она скользнула в спальню. На следующее утро в 7 часов вдовствующая маркиза завтракала в своей комнате, как вдруг раздался стук в дверь. Она недовольно подняла голову, так как всегда предпочитала завтракать в одиночестве. Старая леди давно решила, что поскольку ревматизм беспокоил ее больше всего в первые часы после пробуждения, ей не стоило видеть никого до тех пор, пока боль не поутихнет, и маркиза не станет миролюбиво относиться ко всему миру. «Войдите», — сердито сказала она, и была удивлена, увидев не одного из слуг, как она ожидала, а своего внука, одетого с изяществом, всегда радовавшим ее глаз. Маркиза заметила, однако, что лорд Мельбурн выглядел измученным, и вокруг его глаз были темные круги, словно он не спал всю ночь. Это удивило старую леди, так как она слышала, что он вместе с Клариндой вернулись домой рано. «Доброе утро, бабушка», — сказал лорд Мельбурн. «Что-то ты сегодня рано встал, кавалер», — воскликнула маркиза. «Я и подумать не могла, что ты почтишь своим присутствием мой завтрак». «Я уже позавтракал», — ответил лорд Мельбурн. «И мне известно, что рано утром вы предпочитаете быть одна, но мне настоятельно необходимо переговорить с вами». «Должно быть, речь будет идти о деле потрясающей важности, раз ты расстался с уютом своей постели в столь ранний час, если, конечно, ты не собираешься на кулачный бой и не едешь на скачки», — сказала маркиза. «Я не собираюсь делать ни того, ни другого», — ответил лорд Мельбурн. «Сегодня приблизительно в 10:30 мы уезжаем в Мельбурн, и я подумал, мэм, что вам понадобится побольше времени, чтобы спокойно собраться». «И ты называешь это побольше времени?» — улыбнулась маркиза. «С чего такое неожиданное решение?» Лорд Мельбурн отвел глаза, и старая леди поняла, что он тщательно подбирает слова. «Вчера вечером произошло нечто, очень расстроившее Кларинду», — ответил он, — «и у нее больше нет желания принимать участие в балах и иных светских развлечениях. Необходимо принять какое-то решение, и это решение должно быть принято в деревне». «Полагаю, она все-таки решила принять предложение одного из этих отвергнутых ухажеров, которые все прошедшее время увивались вокруг нашего дома», — заметила маркиза. — «Наверное, это герцог?» Лорд Мельбурн покачал головой. — «Нет, бабушка, сожалею, что огорчаю вас, но это точно не герцог». — «Тогда я не буду гадать дальше», — сказала маркиза. — «Наверное, у тебя есть веские причины на то, чтобы забрать Кларинду в зените ее славы, когда ее провозглашают не только самой прекрасной дебютанткой, но и самой очаровательной и воспитанной, разумеется, исключая ее необычное поведение вчера в Девоншир-хаузе». «Его сиятельство был слишком настойчив», — объяснил лорд Мельбурн. «Жаль», — начала маркиза, но брошенный на внука взгляд заставил ее оборвать начатую фразу. Таких печальных глаз старая леди не видела у лорда Мельбурна с тех пор, как умерла его мать, которую он обожал.